Отравляющее изобретение. Выпускник Берлинского университета Фриц Габер считался перспективным ученым. Он до самозабвения увлекался химией, однако некоторые его открытия унесли тысячи человеческих жизней. К началу Первой мировой войны 1914-1918 Габер был экспертом комиссии по мобилизации промышленных ресурсов Германии. С его помощью активнее заработала немецкая военно-химическая промышленность. Втайне от широкой публики на ряде закрытых предприятий Германии стали вырабатывать различные отравляющие вещества. В апреле 22 числа 1915 года к передовым позициям 4-й немецкой армии, располагавшейся возле небольшого бельгийского городка Ипр, подъехали генералы, в их числе одетый в мундире гауптмана химик Фриц Габер. Они привезли из Берлина новое секретное оружие – десятки баллонов со сжатым газом. Желая упредить атаку англичан и французов, а дождавшись попутного ветра, направили в их сторону сопла и, вопреки Гаагской конвенции 1907 года, открыли краны. В общей сложности по врагу было выпущено 180 тонн отравляющего вещества, которое могло поразить минимум 15 тысяч человек. После завершения боев поступили данные, что 5 тысяч вражеских солдат погибло. Генералы поздравляли Габера, высказывали свое восхищение его предприимчивостью. Большие потери от сравнительно малотоксичного хлора были вызваны отсутствием у противника средств защиты. Солдаты же и офицеры Рейхсвера, по приказу Габера, сидели в окопах в надетых противогазах и ждали победных результатов. И хотя ветер неожиданно поменял направление, подул в обратную сторону, к этому времени концентрация газа в воздухе была уже совсем слабой. Зарубежные газеты называли применение немцами отравляющих веществ чудовищным преступлением, а их изобретателя – редким злодеем. Габер на злопыхателей не реагировал, а вот его жена Клара не выдержала психологического давления и застрелилась. Через 2 года у этого же городка Ипр против все тех же англичан и французов выпустили другой, более токсичный газ – горчичный, который получил название иприта – по названию бельгийского городка. Фриц Габер стал к этому времени директором Берлинского института физической химии и электрохимии имени Кайзера Вильгельма. Применение химического оружия не принесло победы Германии. Имя Габера внесли в число военных преступников. В свое оправдание он говорил, что только опередил своих соперников ученых, которые занимались тем же. Действительно, французы и англичане вскоре применили газ против немцев. В одной из таких газовых атак Первой мировой войны пострадал мало кому известный немецкий ефрейтор по происхождению австриец, по призванию пропагандист. В дальнейшем высказывалось предположение, что отравление было настолько сильным, что оно оказало влияние на его психику. Этот человек возомнил себя военным гением и впоследствии был избран всегерманским фюрером. В 1918 году Фриц Габер стал лауреатом Нобелевской премии по химии за вполне гуманное открытие – разработка технологии синтеза аммиака из воздуха. Тем самым он внес большой вклад в решение обеспечения немцев и европейцев достаточным количеством продовольствия. Гений и злодей – совместимо ли это? Габер родился в Бреслау, в еврейской семье. Его отец, Зигфрид Габер, был известным торговцем химикатами. Молодой Фриц помогал отцу в его деле, потому и в школе проявил заметные способности к химии. Затем он учился в университетах Гейдельберга, Берлина, Цюриха. Год отслужил в действующей армии и был огорчен тем, что еврейское происхождение помешало ему стать кадровым офицером. Но он стал одним из ведущих ученых Германии, профессором университета в Вюрцебурге, автором нескольких книг по физической химии, ставших классическими. В 1930-е годы Габер занимался опытами по добыче золота из морской воды, однако ни грамма золота добыть не удалось. Приход в Германию к власти Гитлера, его страстные обращения к нации «обрести германский дух» не насторожили Габера. Он не мог себе представить, что новый канцлер патологически ненавидит евреев и видит в них одних первопричину мирового зла. Не прошло и года, Габеру пришлось покинуть свой пост директора института. Он уехал в Великобританию, но на новом месте оказался в зависимом положении. Он уехал в Базель, где вскоре неожиданно скончался.